Станислав Купцов. Александр Алехин. «Жизнь как война». Читает автор. Посвящаю моим отцу и деду, Андрею и Анатолию Купцовым, самым непримиримым шахматистам, каких я только знал. И, конечно, самому доброму и справедливому арбитру в шахматах и в жизни, бабушке Зинаиде. «К барьеру! Реванш!» Бодро звучало с утречка на даче, тут же расставлялись пластмассовые фигурки на плоской доске. «Сейчас взгрею!» «Ага, размечтался!» Молодой и нетерпеливый выводил к сопернику ферзя, бросаясь в упоительную атаку. Опытный и маститый пожимал плечами и отвечал позиционно, расставляя хитрые ловушки. «Я скучаю, мои дорогие!» Вступление. Александр Алехин умер в середине прошлого века, но слава его жива по сей день. По данным ЧЕСКОМ, у Алехина потрясающий процент выигранных партий – 57. Для сравнения, только у первого чемпиона мира Вильгельма Стейница и у гениального американца Роберта Фишера тоже 57. У современников Алехина, Эммануила Ласкера и Хосе Рауля Капабланке – 52. У великого норвежца Магнуса Карлсена – 48. Если Александр Александрович играл в ничью, то это были затяжные, напряженнейшие партии, он всегда находился в поиске лучшего решения. Алехин не только классно играл, но еще и обладал уникальной памятью, мог вспомнить наизусть партию, сыгранную десятилетия назад. А его сеансы игры вслепую восхищали мир. Сильнейший шахматист планеты последних лет Магнус Карлсен не сомневается. Его шахматы фантастичны. Он позиционно понимал игру так, что опережал время. Умел добиваться позиционного преимущества, при этом действуя в агрессивной манере. Ему удавалось творить чудеса на одной части доски, а потом резко переключаться на другую, то есть всегда видеть всю доску. Призываю всех любителей шахмат посмотреть его матч с Капабланкой в 1927 году. Соперник Магнуса по матчу за титул, россиянин Ян Непомнящий, признался, что в детстве считал Алехина своим кумиром. Бывший тренер норвежца, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, называл его гением, первым шахматистом, кто в игре интуитивно сочетал три фактора – материал, время, темп и качество позиции. Трудно найти топового игрока, который бы не восхищался Алехиным, разве что Роберт Фишер относился к нему не без ревности. Он известен даже в такой не самой шахматной стране, как Филиппины. Местный шахматист Хамад Нури назвал своего сына в честь русского чемпиона – Алехин Нури. И ведь сработало. В 7 лет мальчик стал самым молодым мастером ФИДЕ в мире. Сноска. ФИДЕ – Международная шахматная федерация, была основана в 1924 году в Париже. А пушка Алехина – расстановка из трех тяжелых фигур на одной вертикали доски – две ладьи плюс ферзь, примененная шахматистом в поединке с Рихардом Рете, стала названием для популярной компьютерной игры. В разных странах издано множество книг о шахматном гении, сборники партий и комбинаций, биографии и даже романы. В СССР по книге Александра Котова режиссер Юрий Вышинский снял фильм «Белый снег России». Кстати, в этом фильме Алехина неизменно называют через «ё» – Алехин. Правописание фамилии – вопрос до сих пор спорный. В последнее время большинство биографов утверждают, что фамилия шахматного короля звучала иначе – Алехин. Но некоторые шахматные старожилы, хорошо знавшие чемпиона, в наше время называли его Алехиным. И многим обязанный Алехину Андрей Лилиенталь, и Василий Смыслов, и Юрий Авербах, и тот же Котов. Загадки. Скорее всего, как и во многих случаях с буквой «ё», четкого правила здесь не было. И в разных странах его фамилию произносили несколько по-разному. Такова участь звезды, ведь он интересовал и интересует миллионы людей, которые относятся к разным языковым культурам. А что сам Алехин? По воспоминаниям некоторых современников, он очень злился, если кто-то по незнанию или нарочито произносил его фамилию с буквой «ё». С этим Алехин боролся как мог. И когда маститые учителя Поливановской гимназии ёкали, он их поправлял, не стесняясь своего юного возраста. А уж тем более, когда его соперники по шахматным партиям допускали такую же неосведомленность, иной раз в достаточно резкой форме обращал на это их внимание. Алехин интересен далеко не только шахматами. Его жизнь соткана из тайны загадок. Распутать клубок кажется задачей почти невыполнимой. Биографы до сих пор с жаром бьются над разгадками алехинских поступков, пытаются проникнуть в голову четвертого шахматного чемпиона мира, объяснить те или иные его решения, разобраться, как укоренились ярлыки на букву «А» — алкоголик, альфонс, антисемит. Александр Александрович сам уже не ответит ни на один вопрос, потому велик соблазн переноса собственной личности на многогранную персону героя. Но чтобы понять Алехина, этого недостаточно. Нужно постоянно отключать свое внутреннее «я» ради объективной, всесторонней оценки одной из величайших фигур в истории шахмат. В такой ситуации ключом к шифру личности Алехина может стать обстановка, в которой он жил и творил. Пытаться изучить гениального шахматиста, и притом весьма противоречивого человека, в нарочитом отдалении от событий, бурливших вокруг его персоны, дело тупиковое. Нельзя просто влезть в его шкуру, бегло оценивая факты биографии. Нужно погрузиться в ту сложную атмосферу, в которой он пребывал, и пытливо анализировать без преувеличения катастрофические происшествия, двигавшие его личность по доске жизни в ту или иную сторону. Быстро выяснится, что Алехин никогда не ходил прямо как пешка. Скорее его излюбленным было движение коня, вроде совершал длинный шаг и тут же смещался, удивлял. А все потому, что жизнь не щадила Алехина. Ему приходилось лавировать, чтобы не сгинуть. Не только события, но и современники сильно влияли на него. Их тоже требуется прощупать, чтобы лучше узнать самого Алехина. Они формировали мировоззрение шахматиста, расставляли акценты, направляли. Пожалуй, наибольшее влияние оказал на него кубинский гений шахмат Хосе Рауль Капабланка. Хотя Алехин вряд ли всерьез воспринимал его как человека, личность, скорее, Капа стал для него самой главной в жизни шахматной задачей, требующей многолетней, кропотливой, вдумчивой работы, попытки объять необъятное. Задачи настолько сложные, что справиться с ней в какой-то момент стало для Алехина делом принципа. Капа оказался маяком, на который направлял свои паруса русский шахматист. Кубинец помогал не сбиваться с пути, как бы жизнь не пыталась отклонить Алехина от курса следования. А пыталась она неутомимо. Разумеется, по-человечески Капабланка тоже влиял на русского визави. Алехину нужно было тянуться за ним, соответствовать высоко задранной планке. Хосе Рауль, особенно в ранге шахматного короля, превратился в идеальную медийную персону, как и подобает дипломату, которому он одно время успешно работал. Его боготворили болельщики, за ним бегали женщины, он умел очаровывать, появляться на публике так, что все поворачивали к нему головы. В его жизни оказалось много солнца и мало, в сравнении с Алехиным, забот. И, возможно, поэтому сам он стал солнечным, улыбчивым человеком, без принуждения располагавшим к себе. Ни одна светская вечеринка не обходится без таких, как он. Чего не скажешь об Алехине. У русского шахматиста капабланковской харизмы, пожалуй, не было. Приходилось все время учиться этому мастерству, преодолевать себя, менять свой скверный характер, который неуклонно портился из-за постоянных лишений и особенностей психотипа. Вся его жизнь — это подкрутка сложных внутренних настроек под обстоятельства. Не каждый способен проявлять гибкость, у Алехина это получалось лучше, чем у многих. Вопрос, какой цены стоил ему вынужденный конформизм. Зато он знал жизнь получше Капабланки, видел ее во всех ракурсах, в том числе и максимально неприглядных. И очень может быть, это помогло ему сокрушить кубинца в матче за корону, который до сих пор считают жемчужиной шахматной мысли. Ведь когда сходятся титанические характеры, значение имеют не только превосходные спортивные характеристики, но и простая жизненная смекалка. А еще Алехин безгранично уважал себя, что придавало ему сил, в том числе за доской. Это выражалось в абсолютном самомнении, типичном для гения, который понимает свою исключительность. Он стал очень требовательным к другим, особенно по части всего, что касалось его самого. Себя в обиду Алихин не давал, и если того требовали обстоятельства, мог жестко ответить. Огромную роль в формировании прочнейшего алехинского стержня сыграла родина. Период допожизненной эмиграции считается наиболее тайным, загадочным. Алехин словно сидел на пороховой бочке, которая взрывалась вновь и вновь. И удивительно, что ему удавалось оставаться в живых. Наверное, он оказался слишком сильным, чтобы сдаться, отчаяться, а предпосылок для этого набралось предостаточно. Дело все-таки в масштабе его личности, а не в счастливом стечении обстоятельств. Страна агонизировала и перерождалась, истекала кровью революции, мировой и гражданской войн. Ценность человеческой жизни свелась к нулю и даже ушла в минус. Алехин не мог просто отойти в сторонку, держаться подальше от всей этой чертовщины. Напротив, судьба безжалостно проворачивала его через мясорубку, как и всех остальных, кому посчастливилось родиться и жить на стыке XIX и XX веков, во времена глубоких системных потрясений. Представьте, что в вашей жизни нет стабильности. Все постоянно рушится. Появляются силы, которые толкают то в одну, то в другую сторону. И не знаешь, где окажешься уже завтра, будешь ли вообще жив. Это и происходило с Алехиным. И явно не такой жизни он хотел. Но приходилось стискивать зубы и терпеть, при этом не забывая о любимых шахматах. И только Вторая мировая война надломила Алехина, сорвала его броню. На шахматиста посыпались обвинения. Он стал изгоем, тяжко запил. Но в час заката вдруг забрезжил лучик надежды. Советский чемпион Михаил Ботвинник протянул ему руку помощи, предложив нерукопожатному шахматисту матч за корону, как награду за все мучения. Но снова судьба, одарив его мимолетной улыбкой, припрятала за спиной кинжал. Почти вся жизнь Алехина — война, с людьми, с обстоятельствами. Кажется, все было против него, но он героически сражался, отстаивал свои интересы даже в самых отчаянных ситуациях. Падал, но обязательно поднимался и с завидным упрямством шел дальше, вопреки логике и невысоким шансам на успех, к победам над врагами, которых у него было предостаточно, что в жизни, что за шахматной доской. Так давайте же вместе проследим за удивительной судьбой Алехина, которая навряд ли кого-то оставит равнодушным.